А когда ложилась спать, говорила, что от нас воняет, как от диких скунсов. То ли мы с тобой, мама, встали утром или легли вечером, плюнули на крыло и умыли морду, плюнули два раза и подмыли передок. А после трех плевков вытерли задницу, нацепили новый памперс, вот и чистый, и умытый, и вообще никаких проблем. Так что теперь, мамуля, ты можешь себе представить, кто такая была мерзопакостная Светка Кнопка. А еще скажу тебе по секрету, эта кошка словила форменный психоз от того, что она посеяла ночной горшок, который носила на голове, и считала защитным амулетом. А после того, как она его потеряла в бою, мерзопакостная кошка решила, что она стала уязвима для пуль, осколков и холодного оружия. Ну и вот итог. Лежит и дергается в агонии. Меньше надо было прятаться за нашими спинами. Короче, мама, она была больная на всю голову и жутко труслива. А теперь перейду к описанию гадкой Айдзулицки, которая, наполовину свесившись из люка, сейчас лежит мертвая с разбитой и окровавленной харей. Это, мама, декоративная белая крыса с красными, как у вампира, глазами. А появилась она в нашем экипаже вот так. Когда мы втроем на мини-бригантине из Мурманска пришли на пиратский остров Мудьюк и остановились в гостинице «Морской бриз», в это же время там появился бродячий цирк. И как-то раз вечером, после нищенского ужина, которым нас накормил капитан, я, безмозглая Светка-кошка и этот паршивый свинтус пошли прогуляться по пиратским улочкам. Я, взяв капитана под левый локоток, а Кнопка под правый, продефилировали вдоль домов. И так дефилировали до глубокой ночи. Как тут глупой свиняньке приспичило в галью, и он, похрюкивая от возбуждения, поскакал в темный проулок. А за ним следом на цыпочках побежала Светка, чтоб подсмотреть, а потом посплетничать со мной о его мужских причиндалах. Но прошло 5 минут, а потом 10. Но никто не возвращался. Тогда я сама пошла в переулок посмотреть, чем это занимается свинья и кошка. Как в свете луны среди отбросов и кучек фекалий увидела лежащих Хрюнделя и Светку, а над ними склоненную фигуру, которая шарила у них по карманам. Но я, мамуля, не растерялась и так накостыляла этому грабителю, что он горько заплакал. А когда капитан пришел в себя и хотел пристрелить эту гадину, то гадина упала на колени и, скинув в себя капюшон, начала умолять о пощаде. Как ты уже поняла, мамочка, это была гадкая Айдзулицка из бродячего цирка. И идиотушка Хрякер взял ее к нам в команду, за что и проголосовала глупая Кнопка, хотя я была против. Айдзулицка у нас на корабле была коком и комендором, а еще требовала, чтобы ее называли госпожой. Но из нее госпожа, как из моего использованного памперса, барон. Эта гадкая крыса глупа, как моя очаровательная попка. А еще она грубая, как подошва на моих лапах. Да к тому же вспыльчивая, как моя розочка. Ну, насчет ее поварского умения и говорить не стоит. Мамочка, это такая трава, что я до сих пор удивлена, как еще жива. И в отличие от этой мерзопакостной кошки, гадкая Айдзулицка, редкостная грязнуля, зимой и летом она ходила босиком, отчего ноги у нее стали цветом угля. А портки-тельняшку она вообще никогда не меняла. А еще у нее была отвратительная привычка таратурить, как дикая сорока, и всех перебивать. И как с этим не бился наш Кэп, ни к чему это не приводило. Она по своей тупости и необразованности все равно таратурила и перебивала, пока я не взялась за дело. Когда эта гадкая крыса открывала рот, я ей мило улыбалась и говорила, что все расскажу черному Хрюнделю, из-за кого он получил сотрясение мозга. И она, конечно же, тут же затыкала свою пасть. Просто один раз мама, эта псевдогоспожа, не успела добежать до гальюна и нагадила себе в штаны. после чего вывалила все на Паюлы и, как ни в чем не бывало, пошла на кампус готовить ужин. А наш капитан, то бишь это грёбаная Чуня, пошел в гальюн и спьяну поскользнулся на крысиных минах и, ударившись о переборку головой, потерял сознание. А когда я его облила водой, то он решил сварить в котле того, кто это сделал. Но никто не сознался. И глупая Хрюня публично поклялась перед нами, что когда узнает чертову пакостницу, она пожалеет, что родилась на свет. Ну, а про подлизку Настьку радости говорить нечего. Она отравительница и бездарная лекарша. А еще корчила из себя глубоко верующую и благонравную девочку. Тьфу, аж глядеть было противно на ее вежливость и, несмотря на мелкий возраст, начитанность. Но это уже, к счастью, все позади, потому что сегодня на нас напали 20 корсарских кораблей с лягушатниками. И Настька радость, со страху бросившись в море, утонула. Туда и дорога, чтоб ее поскорее сожрали крабы, а в черепушке поселился рак-отшельник. «Ах да, мамочка, совсем тебе забыла рассказать про нашего капитана черного хрякера. Хотя думаю, что это имя он придумал сам, потому что, на мой взгляд, ему больше подходит имя поросенок, свин, чушка, чуня, свинтус, свинота, свиняка, чунька, хаврония, почкуня, кабан, хряк, боров, подсвинок, мясо или хрюндель». В общем-то, все эти слова подходят к нему. Короче, он просто дикое животное и ходячая неприятность. А больше о нем и сказать нечего. О его прошлом я ничего не знаю, а сам он никогда не рассказывал, да и не расскажет теперь. Потому что пока я открывала Кингстона у нашей мини-бригантины, лягушатники его повесили на рее. Так что теперь гореть ему вечно в аду за все издевательства надо мной. Ну вот, дорогая мамулечка, я тебе рассказала о своем никчемном экипаже, чтоб ты имела представление, какие муки я пережила за все эти годы и пожалела свою бедную и несчастную дочку. Ты меня прости, ненаглядная моя мама Таня, за то, что раньше не писала тебе. Дело в том, что когда я находилась в дурдоме, меня там так закололи и напичкали таблетками, что я просто забыла, как писать и читать книги, не говоря уже о нашем старом домашнем адресе. Но многоуважаемый ворон и твой бывший полюбовник, господин Карвит, что торгует на острове Мудюк всякими амулетами и предсказывает судьбу, вернул мне память. При этом предсказал по линии моего крыла, что однажды я стану известным капитаном и очень уважаемой и богатой в обществе попугаихой. А еще поведал о твоей несчастной судьбе. И ты не поверишь, мамочка, но я разрыдалась, узнав, что ты находишься в интернате для неимущих стариков. Правда, иногда посещаешь наш старый дом, где и найдешь это письмишко. А ведь раньше, мама Таня, если мне не изменяет память, у тебя было очень много богатых мужчин, которые тебя обеспечивали и возили на российские курорты. Ну да ладно, что прошло, то прошло. И обратно не вернуть. Ах, ты моя дорогая, ненаглядная и обожаемая мамулька. Господин Ворон Карвит рассказал мне еще одну печальную новость, что у тебя умер младший сын и мой брат Саша в городе Санкт-Петербурге. Но успел перед своей кончиной оставить завещание, где написано, что весь свой строительный бизнес переписал на тебя, а также огромный счет в банке. Но по неизвестным господину Ворону Карвиту обстоятельствам ты никак не можешь вступить в наследство. От этого и прозябаешь в грязном интернате. Я умоляю, целую твои лапы, но ты просто обязана переписать все на меня. А с юридическими проблемами по вступлению в наследство я уж как-нибудь разберусь. Ведь, мама Танечка, ты уже совсем дряхлая и больная попугаиха. Зачем тебе это все нужно? Тем более ты об этом не имеешь никакого представления, а я в строительстве даже очень понимаю. Короче, моя драгоценная и мною глубоко любимая маманя, отдай мне наследство моего младшего братика. Да будет ему вечная память и земля пухом. А я за это обязуюсь тебя содержать, лелеять и носить на своих крыльях. Пожалей свою непутевую дочку Алёнушку, которая испытала в своей жизни столько горя и несчастья, что хватило бы на 10, нет, на 20 птицелюдей. Да к тому же ни к чему тебе эти денежки и морока со строительством. Ты все равно скоро помрешь, а мне еще жить, жить и жить. Ну вот вроде бы и все, что я хотела тебе написать, моя мама Таня. Как можно скорее присылай ответ до востребования на адрес Белое море, Голландский остров Муди-Юг, улица Посейдон, гостиница «Две русалки». И я тут же завяжу с пиратским промыслом, брошу все свои дела и прилечу к тебе на розовых крыльях. А пока на этом заканчиваю письмо, поскольку мини-бригантина Шоу должна вот-вот затонуть, как затонули корсарские корабли с лягушатниками, что напали на нас. Но ты уже, наверное, поняла, что это я их всех затопила. Да и спущенная мною шлюпка ждет уже за бортом. Ну, а это письмо тебе принесет и передаст на крылья моя дочерняя любовь. Еще раз горячо целую тебя. Люблю и обнимаю, мама Таня. Твоя несчастная дочь Алёнушка СК. «Отдай!» – заорала попугайха. И бросилась на кошку, но та, отпрыгнув в сторону, ударила ногой нападавшую. Алёнушка скорчилась на палубе и заплакала. «Ну, Светочка! Ну, кизонька! С красивыми ушками! Графинюшка высокородная, отдай мне, пожалуйста, письмо!» «Ня!» – ухмыльнулась высокородная. «Я его, наверное, сейчас капитану отнесу, и он тебя за борт выкинет. А может быть, мы обратно в порт вернемся на пару суток, чтобы найти нового механика?» «Светочка, ягодка моя, ты ведь мне как сестричка и даже роднее. Я умоляю тебя, отдай, не губи меня. Я ведь обдолбанной была, когда его писала. Ну, безуленька!» Еще сильнее зарыдал дурачок. «Ну, не знаю», протянула кнопка. «Мне подумать надо. Если у меня все с маманей выгорит, я тебя с ног до головы в шелка одену, и ты будешь самая модная на свете кошечка. Только отдай!» – законючила, глотая слезы, Алёнушка. «Короче», – резко мявкнула кнопка, – «с меня 3 желания. А как только ты их выполнишь, так письмо сразу же и получишь. Ну что, согласна или мне идти к Эпу?» «Согласна, согласна!» – хлюпая клювом, закивала желто-лимонной головой попугаиха и вынула из-за черного кушака кинжал для клятвы на крови.